Именно. О тех 10 рублях, которые вы вчера около 5 часов взяли взаймы под заклад пистолетов ваших у приятеля вашего Петра Ильича Перхотина. Заложил, господа, заложил за 10 рублей. И что же дальше? Вот и все, как только воротился в город с дороги, так и заложил. А вы воротились с дороги? Вы ездили за город? Ездил, господа, за 40 верст ездил, а вы и не знали? Позвольте, например, узнать, зачем вы отлучались из города и когда именно поехали и приехали, и все эти факты? Так вы бы так и спросили с самого начала, громко рассмеялся Митя. И если хотите, то дело надо начать не со вчерашнего, а с третьегодняшнего дня, с самого утра. Тогда и поймете, куда и как, и почему я пошел и поехал. Пошел я, господа, 3-го дня утром к здешнему купчине Самсону занимать у него 3000 денег под вернейшее обеспечение. Это вдруг приспичило, господа, вдруг приспичило. Позвольте прервать вас, вежливо перебил прокурор. Почему вам так вдруг понадобилась именно такая сумма, то есть 3000 рублей? Господа, не надо бы мелочи. Как, когда и почему? И почему именно денег столько, а не столько? И вся эта гамазия. Ведь это в 3 томах не упишешь. Да еще и пилок потребуется. Вполне последую вашим благоразумным советам, ввязался вдруг прокурор, обращаясь к Мите, но от вопроса моего, однако, не откажусь. Нам слишком существенно необходимо узнать, для чего именно вам понадобилась такая сумма, то есть именно в 3000. Для чего понадобилось? Ну, для того, для сего. Ну, долг отдать. Кому именно? Это положительно отказываюсь сказать, господа. Видите, не потому, чтоб не мог сказать, или не смел, или опасался, потому что все это плевое дело и совершенные пустяки. А потому не скажу, что тут принцип. Это моя частная жизнь. Я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится, а все, что до дела не относится, есть моя частная жизнь. Долг хотел отдать, долг чести хотел отдать, а кому не скажу. Позвольте нам записать это, сказал прокурор. Сделайте одолжение. Так и записывайте, что не скажу и не скажу. Пишите, господа, что я считаю даже бесчестным это сказать.